умоляла его страдания. Когда воду в ноги немного опускали, он писал. Он продолжал петь свою песню. На его полотне возлежала маурийская Олимпия, варварская Венера, которой он поклонялся. Его новая Васина Пахура, девушка 13,5 лет, несомненно позировала для этой картины. Женщина под деревом манго. Теари Васина. В настоящее время находится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Холст пронизан безмятежной чувственностью. Мне кажется, что мне еще никогда не удавалось добиться такой величавой и глубокой личности в свете. Гоген достиг вершин мастерства. Но как велик был контраст между художником, для которого настал момент создания шедевров, и человеком, который в ту же пору горестно жаловался, что исчерпал не только все свои деньги, но и все свои силы. Месяцы шли, а из Франции по-прежнему ничего не было. Должники точно воды в рот набрали. Гогену пришлось занять 500 франков, чтобы прокормиться. С 500 франками, что я должен за дом, это составляет 1000 франков долга. Писал он в апреле 1896 года Монфреду. А меня не назовешь неблагоразумным. Я живу на 100 франков в месяц со своей вакциной. Сами видите, это немного. А тут еще табак, длина и мыло, и платье для малышки. Итого 10 франков уходит на туалетные нужды. В завершении беды из письма Монфреда Гоген узнал, что Леви отказался заниматься продажей его картин. Это был жестокий удар. Теперь будущее Гогена зависело от одного Шоде. Все рушится. Чем дальше я иду, тем глубже увязаю. Он узнал также, что Мэтта потребовала, чтобы Шуф передал ей картины мужа. И Шуф послал ей несколько картин. Бедняга Шуф считал, что поступает правильно. Я не могу на него за это сердиться. Он всегда питал к ней слабость и считал ее несчастной. Моя жена продаст картины и на эти деньги купит хлеба с маслом. Так-то. Мэтта писала Шуфу 31 января. Чудовищный эгоизм Поля превосходит всякое человеческое воображение. И больше всего меня раздражает, что он считает себя мучеником искусства. А в общем, пусть носится где хочет, я счастлива, что вы сохранили обо мне такую теплую память, что готовы позаботиться обо мне. Поэтому, если вы можете получить картины, пожалуйста, пришлите их мне, я попытаюсь их продать, и, само собой, Поле денег не пошлю. Художник приходил в отчаяние. Он взывал о помощи, просил Шуфа обратиться к графу де Ларош-Фуко, который выплачивал Филижеру и Бернару годовую ренту в 1200 франков, чтобы получить от него вспомоществование в обмен на картины. Гогену были тягостны эти просьбы, но что еще ему оставалось? Домье, который был никак не хуже меня, без стеснения принял ренту от Коро, и у него вырвалась жалоба. Мне никогда никто не помогал, потому что меня считают сильным, и я был слишком горд. Но теперь я повержен, я слаб, я почти обессилен беспощадной борьбой, которую я вел. Я стою на коленях, отбросив всякую гордость. Я самый настоящий неудачник. Самоубийство он считал нелепым поступком. Но, как знать, не вынудит ли его, в конце концов, покончить с собой. Хотя это было бы слишком глупо. Лежа на своей постели с перевязанной ногой, Гоген ломал себе голову, изыскивая способ выбраться из затруднений и строя уйму комбинаций. Одна из них, о которой он в июне сообщил Манфреду и Мафра, казалась ему великолепной. Речь шла о том, чтобы 15 любителей, сложившись, выплачивали ему 2400 франков ежегодной ренты, то есть по 160 франков каждый. А он взамен будет посылать им 15 картин, которые будут разыгрываться по жребию.